когда слева по-английски, а справа по-русски. И невольно сличал он тексты, верен ли перевод. Но тексты-то были его собственные. Он сличал не слова, не фразы, а свое отношение к словам и фразам. Он сличал себя от сегодняшнего с собой вчерашним. И тексты не совпадали по смыслу, по сути. Еще недавно он бы в этом кафе лишь то углядел, что вот и у нас началось все то, что было и имело место быть, где все или почти все было дозволено, если говорить об этом, вот что тут прочитывалось. Так угодно жить этим мужчинам и женщинам, ну, пусть так и живут. Пускай так себя расходуют, что-то теряя или уже потеряв. Но что-то и получая взамен, хотя бы забвение, хотя бы решение, пусть на короткий срок своих проблем. Разве это так уж мало? И кто он, чтобы кого-то тут осуждать? Он и сам пребывает в поисках забвения, не чужд и развлечься. Нет, он не судья. Это был один текст. И это был текст, который он сам себе и продиктовал. Но рядом был другой текст, тоже его, но недавний. И этот текст не совпадал с первым, хотя об одном и том же шла речь. Не совпадал по смыслу, по сути. Иначе все истолковывалось, на что он глядел сейчас, иначе прочитывалось. Между тем и этим текстом пролегло время, всего несколько месяцев. Но громадным это было пространство. В него улеглись и позор, пережитый в Каире, и позор, пережитый в Москве, падение, падение, когда летишь ко дну пропасти, и уже рад был расшибиться о камни, достигнув дна, но дна все нет. В него вошел в это пространство, зной Туркмении, погибельный зной, когда нечем было дышать и казалось незачем дышать. И тогда рядом стал Ашир Атаев и посмотрел на все своими глазами, даря ему Знаменскому свой взгляд, другое прочтение всему. Ашир бы тут все не принял, все. Но он был не ханжой и не моралистом, живой был человек и истрадавшийся человек. Вот найдено слово «человек», он был человек, у него сердце еще умело болеть. Он еще не обрел ту самую пустоту, которая приходит к нам, когда слишком уж долго пребываем мы в двойной, а то и в тройной жизни. Двоя и троя мы опустошаемся, мы впадаем в цинизм. Нам кажется, что все можно, раз хочется, нам ведомо, что Бога-то нет, что спроса с нас не будет, если сумеем не подставиться, не попасться. Но мы подставляемся, попадаемся сами в себе, опустошаем сами себя, истрачиваем свое человеческое, избываем. Ашир Атаев взял его тогда за руку и повел. В трудное и опасное он вводил его назад. В облик человеческий. Его убили, Ашир Атаева. Наверное, его и должны были убить, ибо он был опасен для нелюди этой, нечисти, для этих вот, что поторговывают тут наркотиками, помогая дурехам вон тем перечеркнуть в себе человека. Тут убийцы орудовали. Те самые, на которых пошел Ашир Атаев. Ничего тут не было, кроме ужаса и мерзости, растления и убийства. Вот так вот сейчас увиделось все Знаменскому, прочиталось им, а Ашир Атаев сидел рядом, они смотрели вместе. «Когда же в недра пойдем?» — спросил Петя Брагин, нервно облизнув сухие губы. «Гад наш, если здесь, так только там». «Не спеши», — сказал старшой. «Пускай к нам попривыкнут. Напугал ты их в прошлый раз. Ты смотри, Петя, чуть что в драку не лезь. Ребята накалились. Смотри, Петя. Кому говоришь? Я на службе. Хоть и в курточке. Тогда порядок. Ворот застегни, курточка».